Следы ведут в океан. В 1859 году один из пионеров исследования культуры народов Уссурийского края Маак, после того, как жители села Шереметьевского, что на правом берегу реки Уссури, показали ему бесовские высечения на прибрежных скалах, записал в своем путевом дневнике: «Я видел изображение человека верхом на лошади, птицу, которая по своим очертаниям наиболее похожа на гуся. Также очерк человеческого лица с лучами, исходящими по всем направлениям, высеченный в весьма грубых и неполных очертаниях». Об этих исторических памятниках не осталось, однако же, никаких преданий между тамошними жителями. После Маака сообщения о наскальных изображениях на прибрежных скалах и в лунах в низовьях Амура и Уссури появлялись то в местных газетах, то в качестве попутных сведений в записках путешественников.